Великому Ким Чен Ыну прислали поздравительные телеграммы председатель Революционной партии Танзании, генсек Движения национального сопротивления Уганды, председатель Либераль-демократической партии России и председатель партии «Справедливая Россия». Адресанты от всей души поздравили Ким Чен Ына с избранием председателем Трудовой партии Кореи на ее 7-м съезде и выразили готовность дальше развивать отношения дружбы и сотрудничества с Трудовой партией Кореи. Они пожелали Ким Чен Ыну крепкого здоровья, новых успехов в построении социализма в Корее и в борьбе за отстаивание суверенитета КНДР.